теперь уже я ее не узнала. Я поняла, что это она только потому, что рядом стояли ее сестра и мачеха. Но что это? Почему у нее черные с сильной сединой волосы? Моя мать блондинка? Наверное, это не она? И вдруг вижу, концы волос у нее желтые. Значит, она окрасилась. А я и не знала. Я и не знала, что она красилась. Может, не она все же? Но тетка здесь, значит, она? Боже мой, так этот высохший комочек плоти — то, что осталось от моей молодой, красивой матери. Я сначала онемела от ужаса, а потом с воплем «Мама!», не помня себя, кинулась к ней, почти теряя сознание. Меня вывели в другую комнату. Я долго рыдала там, не могла успокоиться. Но надо было взять себя в руки, надо было спокойно войти к ней, чтобы она не поняла, как я испугалась. Я не должна была убивать в ней надежду. Дали мне какие-то одурманивающие таблетки и вошла. Она умирала в страшных мучениях, от боли не могла лежать и все время стояла на коленях. Так и спала. Уколы морфия помогали ненадолго. От нее остались лишь кожа да кости, но здоровое молодое сердце не давало ей умереть. Когда под действием морфия боль проходила, она смотрела на меня и грезила. Я гладила ее высохшие руки. «Ничего, потерпи, скоро ты поправишься, и мы поедем с тобой в Крым». И она с надеждой смотрела на меня. «Да-да, мы поедем к морю, там будет тепло и рояль, и ты будешь петь». «Да-да, обязательно, я знаю». Я виновата перед тобой, но ты прости меня, не осуждай. Конечно, нет, никогда, ну что ты, замолчи. Она уже ничего не могла есть, глотать не могла. Мне хотелось исполнить какое-нибудь ее желание, хоть перед смертью. Скажи, что тебе принести? Может быть, тебе чего-нибудь хочется, я тебе принесу завтра. Ничего не хочу. Ну, пожалуйста, скажи, мне это так важно, я хочу тебе доставить удовольствие. Ну, хорошо, принеси немножко пирожных, птифур, больше ничего не надо. На другой день я принесла ей пирожные. Конечно, она не могла их есть, но ей было приятно смотреть на них, на эти изысканные, красивые сладости в убогой, жалкой больничной обстановке. Тот последний день своей жизни, видно, она чувствовала, что умирает, она торопилась мне сказать все самое главное, самое важное, что не успела и не смогла сказать раньше. Говорила она с большим трудом. «Не бойся, рак не заразный и по наследству не передается. Я узнавала». И через некоторое время, внимательно посмотрев на меня, «В молодости у меня был туберкулез, берегись. И еще не доверяйся мужчинам, все они ничего не стоят». К вечеру она умерла, все так же стоя на коленях, уткнувшись лицом в подушку. И мачеха ее сказала: «Ну, Зинаида, все грехи замолила». С большим трудом удалось ее распрямить, чтобы уложить в гроб. Она лежала в нем маленькая, как ребенок. Хоронила я ее, везла в машине через весь город и вспоминала свое нерадостное детство, ее несчастную жизнь, а напротив меня сидела ее 4-летняя дочь, которой, как и мне когда-то, предстояло скитаться по людям. Встреча с Верой Николаевной Гариной, которая стала моим учителем пения, перевернула всю мою жизнь. Не знаю, как бы сложилось без нее...